Ринсвинд бочком подкрался к ближайшей твари. Одной рукой он держал за руку Койна, а другой раскачивал набитый песком носок. «Значит, обходимся без магии», — уточнил он. «Да», — подтвердил мальчик. «Что бы ни случилось, ты к магии не прибегаешь». «Вот именно, только не здесь. Кроме того, они здесь не особенно могущественны. Однако стоит им прорваться в наш мир...» Он замолк. «Довольно неприятно», — кивнул Ринсвинд. «Ужасно», — отозвался Койн. Ринсвинд вздохнул. «Жаль, что с ним нет его верной шляпы. Что ж, придется обойтись без нее». «Ну ладно», — сказал он. «Когда я закричу, ты беги к свету, понял? Не оглядывайся и ничего не предпринимай, что бы ни случилось». «Что бы ни случилось?» — неуверенно переспросил Койн. «Точно!» Волшебник мужественно выдавил из себя слабую улыбку. «И что бы ты ни услышал?» Увидев, что рот Койна округлился от ужаса, Ринсвинд почувствовал смутное облегчение. «А потом, — продолжил он, — когда ты вернешься на ту сторону?» «Да, что мне там делать?» «Не знаю», — поколебавшись, признался Ринсвинд. «Все, что сможешь. Прибегай к какой угодно магии. Только останови их. И...» «Да?» Ринсвинд взглянул на тварь, которая по-прежнему неотрывно смотрела на свет. «Если это, ну, если что-нибудь получится, понимаешь, и все в конце концов будет хорошо, я хотел бы, чтобы ты вроде как рассказал людям, что я как бы здесь остался. Может, они смогут вроде бы отметить это где-нибудь? Конечно, на памятник я не напрашиваюсь, но, по-моему, тебе нужно высморкаться». Койн высморкался в подол своего балахона и торжественно пожал Ринсвинду руку. «Если ты когда-либо, — заговорил он, — в смысле, ты первый, это было замечательно. Видишь ли, я никогда по-настоящему...» — его голос затих. «Я просто хотел, чтобы ты это знал», — наконец завершил он. «Я должен был еще что-то тебе сказать». Ринсвинд выпустил его руку, какое-то время озадаченно молчал, но потом все-таки вспомнил. «Ах, да! Тебе необходимо помнить, кто ты есть на самом деле. Это очень важно. Нельзя позволять другим людям или вещам решать за тебя, понимаешь? Они вечно что-то напутают». «Я постараюсь не забыть твои слова», — пообещал Койн. «Это очень важно», — повторил Ринсвинд себе под нос. «А теперь... думаю, тебе лучше бежать». Он подкрался к твари поближе. Данную особь отличали цыплячьи ноги, но большая часть ее туловища была, к счастью, спрятана под чем-то похожим на сложенные крылья. Он подумал, что пришло время произнести несколько последних слов. То, что он сейчас скажет, скорее всего, будет очень важно. Эти слова люди будут вспоминать, передавать друг другу, а может, даже высекут на гранитных плитах, так что в них не должно быть слишком много вычурных букв. «Как бы мне хотелось оказаться сейчас подальше отсюда!» — пробормотал он, взвесил носок в руке, пару раз крутанул его и врезал твари, потому что заменяло ей коленную чашечку.